Взбешенный генерал вместе с Никитиным прискакал на Золотую гору и обрушился на прибывшего туда Витгефта. «Если вы, ваше превосходительство, немедленно не откроете огонь по японцам, я прикажу береговым батареям обстрелять вашу эскадру!» — кричал Стессель на адмирала. «У нас у самих есть пушки!» — огрызнулся Витгефт. — Которые вы боитесь разрядить по японцам? Просто не считаю нужным делать это. Никитин и Белый бросились успокаивать Стесселя, а Григорович доказывал Витгефту необходимость выступления против японцев. — Генерал Стессель требует от вашего превосходительства точного ответа. Что вы сейчас намерены предпринять против японцев? — подошел к адмиралу Никитин. — Выслать навика с миноносцами для атаки японцев. Вместо Витгефта ответил Григорович. — Сигнальщик, поднять сигнал навику и миноносцам немедленно выйти в море и отковать японцев, — распорядился он. Но миноносцы и навик, ввиду того, что половина команды у них была на берегу, смогли поднять пары лишь через 2 часа. И когда они, наконец, вышли в море, японцы давно уже скрылись за горизонтом. Вечером того же дня Борейко со Звонаревым отправились в город, разукрашенный флагами в честь неожиданного успеха на море. На этажерке и на улицах толпилась масса народу. Особенно много было моряков. Они сегодня чувствовали себя героями дня. Впервые удалось нанести японцам большие потери в крупных линейных судах. Престиж моряков сразу возрос. Сегодня все поздравляли их. «Теперь, когда японский флот так сильно ослаблен, надо думать, и наша эскадра наконец выйдет в море и окончательно добьет японцев», — высказывали свои надежды армейцы. «Будь жив Макаров, эскадра с первой же высокой водой вышла бы в море, чтобы преследовать того до самой Японии. Что предпримет Витгефт, никто сказать не может. Вернее всего, мы по-прежнему будем отсиживаться в гавани», — говорили морские офицеры. «Необходимо в таком случае, возможно, скорее повесить вашего Витгефта на мачте его флагманского корабля», — вмешался в разговор Борейко. «И назначить тебя командующим эскадрой», — улыбнулся подошедший Сайманов. «Не меня, Эссена, он спать эскадре не даст. Достойный ученик Макарова. Дело не в одном Витгефте. Кроме него и другие адмиралы и командиры судов первого ранга против выхода в море. Они поддерживают в Витгефте присущий ему дух пассивности», — сокрушался Сайманов. «Плохо наше дело, коль у вас во флоте нет ни одного настоящего командира», — вздохнул Борейко. «У вас Стессель под стать нашему Вилли», — отпарировали моряки. «Зато у нас Кондратенко и Белый, они свято хранят завета Макарова на суше», — веско возразил Звонарев. Друзья двинулись обратно на утес. На батарею вернулся выздоровевший Чиж. Он хотел было дружески поздороваться со Звонаревым, но прапорщик ограничился лишь официальным отданием ему чести. Борейко даже не взглянул на штабс-капитана, пробурчав себе под нос: «Вернулось наше золотце». Солдаты встретили возвращение штабс-капитана угрюмо и молчаливо. Чиж не замедлил сорвать на них свое раздражение. Он избил Белоногова, плохо отдавшего ему честь, ткнул кулаком в лицо подвернувшегося ему под руку зайца и поставил Блохина под винтовку за неряшливую одежду. Только Назаренко да Пахомов радостно приветствовали Чижа. Фельдфебель долго жаловался штабс-капитану на потворство солдатам Борейко и мягкость командира. — Только на вас, ваше благородие, надежда осталась, — лебезил Назаренко. — Дай срок, я всех к рукам приберу, и солдат, и офицеров. — хорохорился Чиж. — Довольно. Борейко тут побезобразничал под крылышком Жуковского. Вечером, придя к Жуковскому, он начал охать и вздыхать. — На вас лица нет, Николай Васильевич. За время моего отсутствия вы извелись совсем. Вам надо отдохнуть, иначе вы не вынести тяжести войны, а у вас семья, о ней подумать надо. Разливался штабс-капитан. Жуковский, особенно болезненно переживавший перерыв сообщения с Россией, лишивший его всякой связи с семьей, расчувствовался. Да, я совсем изнервничался. Меня издергали и японцы, а еще больше свое начальство. Вечно ждешь, нагоняя за что-нибудь, — жаловался он. С такими офицерами, как у нас, далеко не уедешь. Не мудрено, что вы получаете нагоняя от начальства. Борейко ведет себя так, как будто он, а не вы, командуете ротой. Прапор ухаживает за дочкой генерала и поэтому на всех плюет. Солдаты одичали и похожи более на лесных зверей, чем на строевых нижних чинов. Полный развал в роте. Ложитесь на месяц в госпиталь отдохнуть, а я тут займусь делами, — уговаривал Чиж капитана. — Вы правы, Александр Александрович, мне действительно надо основательно подлечиться, — согласился Жуковский. Узнав о намерении командира лечь в госпиталь, Борейко не стал его отговаривать. — Валяйте, отдохните, а мы за вас повоюем, — приветствовал он. На следующий день Жуковский побывал в управлении артиллерии и получил разрешение лечь в госпиталь. Однако, вопреки ожиданию Чижа, временно командующим ротой был назначен не он, а состоящий в распоряжении Белого штабс-капитан Гудима. Он вместе с Жуковским приехал на утес. Очень здоровый, спокойный и уравновешенный, Алексей Андреевич Гудима обошел батарею, знакомясь с обширным хозяйством, дружески поздоровался с Борейко, приветливо поговорил со Звонаревым и вежливо, сука, с Чижом. С солдатами пошутил, но зайца поставил на 4 часа под винтовку за грязь на кухне. Борейко по своей всегдашней привычке начал было протестовать против этого, но Гудима добродушно похлопал его по спине и не стал слушать. — Ты, Борис Дмитриевич, командуй ротой, а я буду только за внешним порядком приглядывать, — предложил он Борейко. Таким образом все пошло почти по-старому. Если не считать, что и солдаты, и офицеры вдруг почувствовали, что у них есть командир, которому нельзя не подчиняться. Даже Борейко, несмотря на сделанное ему предложение, все чаще стал ссылаться на волю и намерения командира. Чижу было поручено учесть все трофейное имущество, и он, чертыхаясь и проклиная Гудиму, с утра до вечера перевешивал уголь, мерил канаты, парусину, считал железные листы и ежедневно докладывал командиру. Когда он однажды ночью отправился в Артур без разрешения, то наутро получил 3 суток домашнего ареста. Сам Гудима с утра обходил батарею, затем сидел недолго в канцелярии и возвращался к себе. Дома он открывал толстую тетрадь с замком и мелким бисерным почерком писал свои мемуары. Помимо этого Гудима занялся также Шуркой Назаренко. Он лихо закручивал вверх свои усы колечком и внимательно оглядывал девушку. Вскоре он предложил ей брать у него книги для чтения и своей ласковой простотой завоевал расположение неискушенной жизненным опытом Шурки.